Игорь Сергеевич принял от меня предложенную трубку с таким видом, как будто я предлагала ему змею. Он вытер со лба пот своим платочком. Да, по мере того, как он выслушивал то, что ему сообщалось, его словно вытесанная из гранита челюсть опускалась все ниже и ниже. Удивление, оторопелость и возмущение безраздельно царили на этом окаменевшем лице. Он провел ладонью по коротко стриженным волосам и, сказав «Благодарю вас», повесил трубку. По его взгляду на Викторию я поняла, он этого от нее не ожидал. Она сказала: «Разве я не твоя дочь и не Витькина жена? Разве это казино не может принадлежать мне? Неужели ты бы вышла замуж за этого?» Он поперхнулся. Мне показалось, что от его взгляда бедная Виктория вот-вот задымится. «Урода!» — она рассмеялась. «Ты меня недооцениваешь, очень недооцениваешь. Я нашла бы какой-нибудь выход». «Какой?» — вскричал сечник. «Ты имела дело с убийцей». «Да», — спокойно кивнула Виктория. «И меня это забавляло. Таня права. Он был такой забавный и свято верил, что я его не обману. И потом, я не могла допустить, чтобы ему досталось казино». Кажется, она была все-таки слегка дебильным ребенком, не отвечающим за свои поступки. Осуждать ее было бессмысленно. Ну, дяденька поубивал немножко, но ведь он мог убить и меня. Она явно отставала в развитии или нуждалась в острых ощущениях. Все это время Александр сидел, округлив глаза, и рассматривал нас с неослабевающим интересом. «Да», — протянул он наконец, — «ну и скелетики в ваших шкафчиках, ребята. Никогда бы не подумал, что у тебя, Вика, так развита деловая жилка». Она поморщилась. «Не тебе об этом говорить», — бросила она, не глядя в его сторону. «Конечно», — согласился он, — «я до такого совершенства не дошел. То ли времени не хватило, то ли интеллекта. Только не надо изображать из себя великого праведника», — довольно сварливо высказалась Виктория. «Тем более, что мне известно имя зрительницы, перед которой ты играешь эту роль. Если уж она раскопала всю эту муть, то про тебя ей точно известно». Он посмотрел на меня. Я сделала невинные глазки. «С тобой, моя радость, я разберусь потом, наедине. Так будет лучше для нас обоих». «Ну, Таня», — попросила из своего угла Соня, — «ты же обещала». «Что?» — искренне удивилась я. «Рассказать, как ты раскопала, выражаясь языком Виктории, эту муть». «Ладно», — смилостивилась я, — «раз уж вам это интересно». «Лично мне не очень», — сообщила Виктория, вставая. «Мне это совсем не интересно». Видимо, Викторию интересовали только собственные интриги. Таланты в данной области других людей, возможно, вообще действовали на нее угнетающе. Поэтому сечник вежливо поблагодарил меня за мои адские труды, и они удалились. Глава 13. Некоторое время мы молчали, приводя в порядок свои чувства. Это было довольно трудно. Потом я начала рассказывать, делиться опытом с молодежью в лице Сони. Сначала мне было действительно ничего не понятно. Связать дядю Жору с Игорем Сергеевичем и компанией я не могла. Слишком разные калибры. Поэтому все было для меня в тумане, пока я не поняла одну вещь. Убийца был прекрасно знаком со всеми, был совершенно неприметен и был влюблен в Викторию. Сначала под мои подозрения попал Александр. «Ну уж», — праведно возмутился он, — «назвать меня неприметным?» «Вот это меня и напрягло», — успокоила его я. «Тебя никто не может назвать неприметным. Твоя внешность наверняка запала бы в память. Кроме этого, Илюша назвал мне имя, и ты не мог бы зваться дядей Жорой. «Кстати», — вспомнила я, — «Соня, а твой великий Игорь не имеет к Игорю Сергеевичу отношения?» «Думаю, это он и есть», — рассмеялась Соня. «Только я его никогда не видела. От него всегда приходили, но он сам был далеко от нескромных взглядов. Да и вообще, крупная рыба тщательно скрыта от нас, простых смертных, каковыми мы являемся. Нам можно только заниматься всякой мелочью. Игорь же — фигура столь влиятельная, что к нему не подберешься. А кто рискнет это сделать, все равно уйдет ни с чем». «Все равно ничего не докажешь», — махнула я безнадежно рукой и продолжила. «Так бы я и металась, если бы...» Я задумчиво посмотрела в потолок. Честное слово, очень забавно было смотреть на то, как они сдерживали любопытство. «Ну?» — не выдержав, сурово вопросил Александр. «Ах!» — потянулась я по-кошачьи. «Да что я вам буду рассказывать? Это так нескромно!» «Ах, нескромно!» — многообещающе сказал Александр. «Все-таки мы бы советовали тебе переступить через ненужную скромность». «Ладно», — промурлыкала я, — «постараюсь, хотя мне это дается с огромным трудом. Итак, я бы долго еще болталась в неизвестности, если бы уборщица однажды не назвала Георгия Ивановича нашего славного дядя Жора. А когда я спросила у Кати, почему его так называют, мне ответили, что он сам так представляется, ему так нравится. Ну а дальше надо было его просто поймать за хвост. Для этого была нужна приманка. И так как я не могла рисковать кем-то другим, я подставилась сама. С помощью письма, которое могу показать. Там я сама себе написала разные милые словечки, полностью, на мой взгляд, отвечающие действительному положению вещей. А дядя Жора решил, что это письмо от Оли Клячиной, и пошел меня мочить в ванне. «Господи!» — ужаснулась Соня. «И тебе не было страшно?» «Было», — честно призналась я. Но со мной рядом оказался верный рыцарь. Он помог унять дрожь в коленях. Сегодня великодушие так и сочилось из меня. Наверное, правы древние греки. Для очищения души необходимы пережитые страдания. Катарсис, одним словом, облагородил мою закосневшую в грехах душу. Ах да, вспомнила я о том, что у меня действительно лежит письмо от Оли. У меня есть... Не надо, остановил меня Александр. Думаю, я знаю, чье имя там написано. Я это тоже знала. Но мне, как священнику на исповеди, хотелось, чтобы он признался сам. Он посмотрел в пол и сказал: «Там написано мое имя». Конечно, я догадалась об этом сразу. Чтобы написать такую идиотскую записку в ЗАГС, надо быть либо полным дебилом, либо... человеком, который ни к чему не относится серьезно. Таковым в этой компании являлся Александр. Я сурово посмотрела на него. «И зачем ты обманываешь бедных девушек?» «Не всех», — сказал он, умоляя о прощении. «К тому же ей так этого хотелось». «Так вот, значит, почему они чуть не подрались в баре», — задумчиво сказала я. «Нет, не из-за этого», — возразил Александр. Вернее, не только из-за этого. Оказывается, он тогда ничего не понял. До него все дошло, как до жирафа, на 40-й день. Сначала Галина действительно начала обвинять Александра в том, что он ее бросил. Потом, переключившись на Викторию, сказала: «Кстати, я знаю, какая сволочь хотела смерти моего брата. Правда, убила его совсем другая сволочь, но я все равно все расскажу милиции». «Тебе там будут дико рады», — съязвила Виктория, «раз это дело предпочли закрыть. Иногда они неплохо соображают». Тогда Галина разозлилась окончательно и выпалила: «Я расскажу вашему детективу, которого папенька твой нанял. Он ведь ее нанял специально, думая, что эта девчонка не до его... не до твоих темных делишек не докопается.